Так что, у Донжа нет денег в банке? У него даже и текущего счета теперь нет. С какого времени? Да уж около 3 лет. Помнится, как-то раз почтальон принес перевод на 800 с чем-то франков. Я не знала, откуда эти деньги. А потом Донж пришел и объяснил мне, что он писал в банк, просил закрыть его счет. «Вы не помните, когда это было?» «А для чего вам это знать?» — спросила Жижи, которая не могла удержаться от ехидных замечаний. «Я знаю, что это было зимой. Когда пришел почтальон, я скалывала лед около водопроводной колонки. Погодите, в тот день я ходила на рынок в Сен-Клу, купила гуся. Значит, это было перед самым Рождеством». «Куда это мы едем?» — спросила Жижи, глядя в окно. И тут как раз такси остановилось на бульваре Османа, не доезжая до улицы Фабур-Сент-Анаре. Люкас, стоявший на тротуаре, вытаращил глаза, когда из машины вышли 2 женщины, а за ними Мегре. «Минуточку», — сказал Мегре своим спутницам и отвел Люкаса в сторону. «Ну как?» «Посмотрите. Видите нечто вроде маленькой ловчонки между магазином, где торгуют чемоданами, и дамской парикмахерской? Вот это и есть агентство ЖЭМ. Его содержит омерзительный старик, у которого я не мог вытянуть ни малейших сведений. Он хотел запереть свою лавочку и пойти завтракать. Заявил, что всегда изволит кушать в это время. Я заставил его подождать. Он разъярился. «У вас, — говорит, — нет ордера. Вы не имеете права». Мегре вошел в полутемное помещение агентства, перегороженное надвое прилавком, выкрашенным в черный цвет. По стенам шли тоже черные полки, разделенные на клеточки, в которых лежали письма. «Хотел бы я знать! — заворчал старик. — Нет уж, извините, — отрезал Мегре. — Сперва я сам кое о чем спрошу. У вас, кажется, можно получать письма до востребования, адресованные на инициалы, тогда как в почтовых отделениях это запрещается. Вероятно, у вас богатая клиентура». Старик удовольствовался краткой репликой. «Ну и что? Я выбираю патент». Он носил очки с толстыми стеклами, прикрывавшими его слезящиеся глазки. Надетый на нем пиджак пестрел разнообразными пятнами. Засаленный воротник рубашки обтрепался. От этого человека исходил какой-то затхлый запах, пропитавший все его заведение. «Я хотел бы знать, ведете ли реестр, в котором против инициалов стоят подлинные фамилии ваших клиентов?» Старик язвительно засмеялся. «А как вы думаете, клиенты заглянули бы сюда второй раз, если бы им пришлось объявить свою фамилию? Может, еще требовать от них удостоверения личности?» Неприятно было думать, что хорошенькие дамочки украдкой прибегали в эту контору, служившую центром связи для многих и многих адюльтеров и всяких грязных махинаций. «Вы получили вчера письмо, адресованное на инициалы ЖМД?» «Возможно. Я так и сказал вашему подручному. Он даже пожелал удостовериться, что письма уже нет здесь». «Значит, его успели взять. А можете вы сообщить, когда за ним пришли?» «Ничего не знаю. А если бы и знал, так все равно не сказал бы. Не обязан». «А вам известно, что не сегодня-завтра вашу лавочку могут прикрыть, по моему настоянию?» «Мне, знаете ли, многие это сулили. Однако же моя лавочка, как вы ее именуете, существует вот на этом самом месте уже 42 года. А сколько разъяренных мужей приходило сюда! Уж какой они поднимали шум и даже грозились избить меня!» Люкас правильно назвал этого старика омерзительным. «А сейчас я, с вашего позволения, закрою ставни и пойду завтракать». Где могла завтракать эта мокрица? Возможно ли, чтобы у этого насекомого была семья, жена, дети? Нет, он, верно, старый холостяк и столуется где-то неподалеку в убогом ресторанчике, где у него есть свое постоянное место и салфетка в алюминиевом кольце. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Не обращая ни малейшего внимания на недовольство старика, Мегре еще раз вынул из бумажника фотографию Проспера Донжа, и у хозяина любопытство взяло верх над раздражением. Он наклонился, поднес карточку к самым глазам. Черты его не дрогнули, он пожал плечами. «Не помню такого», — пробормотал он, как будто с сожалением. Шарлотта и Жижи ждали на улице перед узкой витриной агентства. Мегре позвал Шарлотту. «А эту даму вы знаете?» Если Шарлотта разыгрывала комедию, то она была талантливейшей актрисой, потому что озиралась вокруг с явным изумлением и растерянностью, вполне понятным в этом заведении. «Что тут такое?» — заговорила она. Шарлотта с ума сходила от страха. «Зачем ее привезли сюда? Она безотчетно искала поддержки у Жижи, которая вошла в контору по собственному почину. «А вы еще много народу ко мне приведете?» «Итак, вы не знаете этих женщин, ни ту, ни другую. А не помните, кто, мужчина или женщина, приходили за письмом, адресованным на инициалы ЖМД, и когда это письмо было востребовано?» Ничего не ответив, старик ухватил деревянный ставень и вышел, чтобы закрыть им снаружи дверь. Пришлось отступить. Люкас, Мегре и две его спутницы вновь очутились на тротуаре под каштанами, на которых почки уже набухли и вот-вот готовы были распуститься. «Ну, вы обе можете идти домой». Мегре смотрел им вслед. Отойдя шагов на 10, Жижи взволнованно заговорила и потащила за собой свою подругу так быстро, что толстуха Шарлотта едва поспевала за ней. «Есть новости, патрон?» Но что Мегре мог ответить? Он смотрел на Люкаса хмурым, озабоченным взглядом. Казалось, весна не радовала, а раздражала его. «Не знаю. Слушай, иди позавтракай. После 12 не уходи из кабинета. Предупреди банки по Франции и в Брюсселе, что если будет предъявлен чек на 280 тысяч франков...» Они были в 2 шагах от Мажестика. Мегре свернул на улицу Понтье, зашел в бистро, находившееся по соседству со служебным входом в отель. Тут можно было перекусить. Мегре заказал себе рагу из консервов и в мрачном одиночестве съел в углу за столиком поданное ему блюдо. По соседству с ним 2 посетителя торопливо подкреплялись перед тем, как отправиться на скачки, и говорили о лошадях. А что он делал после завтрака? Тому, кто вздумал бы последить за ним, нелегко было бы ответить на такой вопрос. Съев рагу, он выпил кофе, купил табаку, набил им кисет, потом вышел из бистро и долго стоял на тротуаре, равнодушно поглядывая вокруг. Несомненно, у него не было продуманного плана. Вялой походкой он направился к служебному подъезду отеля и в коридоре остановился у контрольных часов, отмечающих время прихода на работу. Он напоминал путешественника, который вынужден долгие часы ждать поезда на вокзале и от скуки опускает монетки в автомат, выбрасывающие ему из лоточка карамельки. Мимо него сновали люди, главным образом подручные повара, которые, перекинув через плечо полотенце, бегом бежали пропустить стаканчик в соседнем бистро. А в длинном коридоре было жарко, душно, в лицо ударяли облака пара, кухонный чад. В раздевальне не было ни души. Мегре вымыл руки и без нужды, просто чтобы убить время, добрых 10 минут чистил себе ногти. Потом, задыхаясь от жары, снял пальто и повесил его в шкаф номер 89. Жан Рамюэль торжественно восседал в своей стеклянной клетке. Напротив него в кафетерии суетились 3 судомойки и новый служащий в белой куртке, заменивший Проспера. «Кто это?» — спросил Мегре у Рамюэля. «Временный. Его зовут Шарль. Наняли, пока не подыщут подходящего буфетчика. А вы, значит, опять решили заглянуть к нам? Прошу извинить». Время было самое горячее. Постояльцы роскошных номеров завтракают поздно. И перед Рамюэлем вырастали пачки талонов, дефилировали официанты, звонили все телефоны разом, непрерывно двигались подъемники. Не снимая котелка с головы, Мегре прохаживался по коридорам, засунув руки в карманы, забирался в кухню и останавливался за спиной какого-нибудь поваренка, приготовлявшего соус, словно эта стряпня страшно его интересовала. Потом вновь приглядывался к мойке посуды или же стоял, прильнув лицом к стеклянной перегородке курьерской столовой. Как и в первый день следствия, он направился к черной лестнице, но на этот раз не спеша поднялся до самого верхнего этажа, все такой же хмурый и недовольный. Спускаясь обратно, он столкнулся с догонявшим его запыхавшимся директором. «Мне только что доложили о вашем посещении, господин комиссар. Вы, вероятно, еще не завтракали? Если разрешите...» «Я уже поел, спасибо». «Позвольте спросить, имеются ли какие новости? Я был просто потрясен, когда арестовали Проспера Донжа». «Так вы в самом деле ничего не желаете скушать? Ну, хоть выпейте рюмочку коньяку». Директор чувствовал себя крайне неловко, разговаривая на узкой лестничной площадке с Мегре, не выражавшим никаких чувств. В иные минуты он бывал удивительно вялым и толстокожим. «Я надеялся, что пресса не станет трубить об этом деле. Вы же понимаете, для отеля неприятно. Что касается Проспера Донжа, можно было просто прийти в отчаяние. Ну как подступиться к этому угрюмому сыщику?» Мегре стал спускаться вниз и опять очутился в подвале. «Да-да,

и подумал, будто тот читает его газету. «Пожалуйста, можете ее взять. Хотя в ней нет ничего интересного. Я читаю только фельетон и объявление насчет работы». «Очень это было нужно, Мегре». «Значит так. Проспер Донж спокойно сидел за этим столом. Рядом хлопотали в облаке пара три судомойки. Проспер...» С каждой секундой Мегре все больше освобождался от неповоротливости и сонного вида. Казалось, он вдруг вспомнил, что его ждет какое-то срочное дело. Ни с кем не простившись, он быстрым шагом двинулся в раздевальню, схватил свое пальто, на ходу надел его и через минуту уже вскочил в такси. «В прокуратуру! Финансовый отдел!» — бросил он шоферу. «Уже без четверти четыре, но, возможно, кого-нибудь еще найдешь в отделе. Если все пойдет хорошо, то, пожалуй, еще нынче до вечера...» Мегре обернулся, навстречу ему шел Эдгар Фагане, так называемый Зебио, пешком направлявшийся в Мажестик.